В это время, ровно в 6 милях к северу, Холли доверилась тому же самому чувству. Разобранную кровать из ее комнаты унесли, и она лежала на тонком матрасе, брошенном прямо на пол. В качестве наказания у нее также отобрали мыло, шампунь и полотенце. Маленькая лужица крови, вытекшей из головы убитой женщины, осталась нетронутой. Она была на полу в ярде от импровизированной кровати Холли. Молодая женщина предположила, сделано это было для того, чтобы ее мучили угрызения совести. Однако Боркин ошибся. Наоборот, она была счастлива. Она с наслаждением следила за тем, как кровь темнеет, высыхая. Вспоминая несчастного Джексона, Холли смотрела на пятно так, словно это было пятно Рошаха, говорившее ей: «Теперь ты выходишь из тени своего отца, Холли». Уэбстер и Джонсон, сообща, выработали достаточно простой план, основанный на географических особенностях. Тех самых географических особенностях, которые, по их заключению, подтолкнули Боркина выбрать для своего оплота именно окрестности Йорка. Подобно всем планам, основанным на географических особенностях, этот был выработан с помощью карты. Подобно всем планам, выработанным с помощью карты, этот был хорош ровно настолько, насколько точна была карта, и подобно всем картам та, что имелась в распоряжении Уэбстера и Джонсона, была устаревшей. Они воспользовались крупномасштабной картой штата Монтана. Большая часть имеющихся на ней сведений была достоверна. Все основные географические объекты были переданы правильно. Не вызывало сомнений, что на западе находится серьезная преграда. «Будем исходить из предположения, что река непреодолима, так?» — спросил Уэбстер. «Так», — согласился Джонсон. «Сейчас как раз тают ледники высоко в горах. Уровень воды максимальный. До понедельника, пока сюда не подвезут необходимое снаряжение, мы ничего не сможем предпринять». Изображенные красными линиями дороги напоминали правую руку, положенную ладонью вниз на лист бумаги. У основания ладони находились маленькие поселки Калиспел и Уайтфиш. От них 5 пальцами расходились 5 дорог. Указательный через городок с названием Юрика вел к канадской границе. Большой палец уходил на северо-запад к Йорку и упирался в заброшенные шахты. В настоящий момент большой палец был ампутирован вместе первого сустава. «Боркин полагает, мы пойдем по этой дороге», — сказал Джонсон. «Значит, мы этого делать не будем. Вы отклонитесь на восток к Юрике, а затем пройдете через лес». Он провел карандашом вниз по большому пальцу до ладони, затем поднялся по указательному и остановился в Юрике. Между Юрикой и Йорком простирались 50 миль леса. Лес был изображен на карте большим зеленым пятном. Оба руководителя понимали, что означает это зеленое пятно. Для этого достаточно было просто посмотреть по сторонам. Вся местность вокруг была покрыта девственным лесом, вознесшимся на склоны гор. В большинстве мест растительность была настолько густой, что человек с трудом мог протиснуться между стволами соседних деревьев. Однако к востоку от Йорка зеленое пятно изображало национальный природный парк, находящийся в ведении государственного лесничества. Зеленое пятно пересекало паутина пунктирных линий. Это были просеки, проложенные лесниками. «Я могу доставить сюда своих людей в течение 4 часов», — сказал Уэбстер. «Отряд спецназа, специализирующийся на освобождении заложников, под свою личную ответственность, если дело дойдет до этого». Джонсон кивнул. «Они смогут пройти прямо через лес, быть может, даже проехать». «Мы уже связались с лесниками», — подтвердил Уэбстер. «Они привезут нам более подробный план». «Замечательно. Если дела пойдут плохо, вы вызовете свой отряд, отправите его прямо в Юрику. Мы тем временем поднимем отвлекающий шум на юге, а спецназ проложит себе дорогу с востока». Уэбстер кивнул. План был готов. Эта уверенность продержалась до прибытия лесничего. Он поднялся по алюминиевому трапу вместе с Маггартом. Уэбстер представил присутствующих, и Джонсон задал вопрос. Лесничий покачал головой. «Этих просек на самом деле не существует, по крайней мере большинства». «Но вот же они», — возразил Джонсон, ткнув пальцем в карту. Лесничий пожал плечами. У него с собой была пухлая папка топографических планов. Раскрыв папку, он достал нужный план, расстелил его поверх карты. Масштаб плана был гораздо крупнее, и тем не менее не вызывало сомнений, что сеть пунктирных линий проходила по-другому. «Картографам известно про просеки», — объяснил лесничий. «Вот они и рисуют их, где вздумается». «Ну хорошо», — сказал Джонсон. «Мы воспользуемся вашими картами». Лесничий покачал головой. «Они тоже неверные. Когда-то, возможно, они соответствовали действительности. Однако в настоящее время они неверны. Мы потратили много лет на то, чтобы перекрыть просеки. Надо было остановить охотников на медведей. Нас заставили экологи. Входы в одни просеки завалили горами земли, другие перерыли канавами. Сейчас все они заросли непроходимым кустарником». «Ну хорошо, какие из просек сейчас непроходимы?» — спросил Уэбстер, внимательно разглядывая план. «Мы сами не знаем», — ответил лесничий. «Точные записи не ведутся. Мы просто посылаем бульдозеры, и все. Несколько раз уже выяснялось, что рабочие прикрывали не те просеки. И все просто потому, что они оказывались ближе или вовсе ничего не прикрывали, чтобы не возиться. Одним словом, там царит полная неразбериха». «Ладно, через лес есть дорога?» — спросил Джонсон. Лесничий пожал плечами. «Может быть и есть, а может быть и нет. Узнать это можно, только сунувшись в лес самому. На это может уйти не меньше 2 месяцев. Кстати, если вам удастся пройти через лес, записывайте свой маршрут, чтобы потом дать нам знать, хорошо?» Джонсон недоуменно посмотрел на него. «Так, давайте все уточним. Вы государственное лесничество, и вы хотите, чтобы мы вам сказали, где проходят ваши просеки?» Лесничий кивнул. «Что-то в таком духе. Как я уже сказал, наши архивы в ужасном состоянии. Мы свято верили, что никому до этого не будет никакого дела». Адъютант генерала отправился провожать его до блокпоста. В командной машине наступила тишина. Маггарет, Броган и Милошевич молча изучали карту. «Мы не можем пройти. Они тоже не могут пройти», — наконец сказал Маггарет. «Мы их закупорили. Пора извлечь из этого преимущество». «Как?» — спросил Уэбстер. «Установить над ними наш контроль. Мы уже держим в своих руках единственную дорогу. Теперь надо взять под свой контроль электричество и телефонную линию. Провода протянуты вдоль дороги. Отдельное ответвление от Калиспила. Нам надо перерезать телефонную линию так, чтобы она заканчивалась здесь, вот в этой машине. Тогда Боркин не сможет связаться ни с кем, кроме нас. Затем мы предупредим его, что держим в своих руках энергоснабжение. Пригрозим, что отключим его от электричества, если он не пойдет на переговоры». «Вы хотите начать переговоры?» — спросил Джонсон. «Я хочу потянуть время до тех пор, пока Белый дом не созреет». Уэбстер кивнул. «Хорошо, Мак, вперед. Связывайся с телефонной компанией. Пусть приезжают сюда разрывать линию». «Уже связался», — ответил Маград. «Телефонисты приедут завтра с утра». Уэбстер зевнул, взглянул на часы, махнул Милошевичу и Брогану. «Поделим время сна. Вы двое спите первыми. Спать будем в 2 смены, скажем, по 4 часа». Милошевич и Броган удовлетворенно кивнули. «Еще увидимся», — бросил им на прощание Маград. «Спокойной ночи». Милошевич и Броган вышли из машины и тихо закрыли за собой дверь. Джонсон по-прежнему возился с картой. крутил ее на столе так и сяк. «А с телефоном никак нельзя разобраться быстрее?» — спросил он. «Сегодня же». Подумав, Уэбстер кивнул. Он знал, что 50% успеха в любом бою определяются согласием среди командования. «Мак, позвони связистам еще раз. Скажи, нам нужно, чтобы они перерезали линию как можно быстрее». Маград снова связался с телефонной компанией, воспользовавшись аппаратом под рукой. Его короткий разговор завершился сдавленным смешком. «Сейчас к нам вышлют аварийную бригаду. Она прибудет на место через пару часов, но нам будет выставлен счет. Я предложил компании отослать его в центр имени Гувера. Меня спросили, где это находится». Встав, Маград задержался в дверях. Джонсон и Уэбстер остались сидеть за столом, склонившись над картой, изучая овраг на юге. Этот овраг образовался многие миллионы лет назад, когда Земля раскололась под тяжестью миллиардов тонн льда. Джонсон и Уэбстер пришли к выводу, что он изображен на карте достаточно точно.